В зеленой гостиной царил дух увядания, и леди Степлфорд, расположившаяся в кресле, повернутом спинкой к камину, идеально вписывалась в обстановку. Депрессивное впечатление усиливал шум дождя, барабанившего по оконным стеклам, а в камине лежала охапка засохших цветов. То есть в комнате было очень холодно. Хозяйка оказалась худенькой леди, закутанной в 100 одежек. Мой взгляд задержался на ее лице всего лишь на секунду, но в ее глазах было столько удивления и недовольства от того, что прислуга дерзнула поднять взор, что я тотчас потупилась и смиренно подошла ближе. Тем не менее, по пути мне удалось отчасти рассмотреть гостиную. Шторы были задернуты, комнату освещали развешанные на стене газовые лампы, от которых падали длинные тени. Здесь было слишком много мебели. Кресла и диваны разных габаритов теснились в художественном беспорядке, который кто-нибудь мог бы назвать и кавардаком. Рядом с леди стоял журнальный столик, заваленный кучей вещей. Вокруг по всей комнате выстроились его собратья, тоже уставленные безделушками, китайскими вазами и стеклянной посудой. Я осторожно пробралась между всем этим добром и остановилась напротив кресла. Чувствовала себя как на аудиенции у чрезвычайно важной персоны. Именно этого от меня, по всей видимости, и ожидали. Вернее, я чувствовала, что меня соизволила принять персона, считающаяся себя чрезвычайно важной. «Стала бы ты та самая девушка, которая нашла труп в моей библиотеке? Какое безобразие!» Леди Степлфорд говорила с легким французским акцентом, но в остальном ее английский был безупречен. Она лишь чуть заметнее смягчала конечные согласные. По сравнению с уже знакомыми мне детьми лорда Степлфорда, их произношение отличалось аристократической чеканностью. Риченда назвала леди Степлфорд очередной женой своего отца. И либо осуждение в ее голосе было беспочвенным, либо лорд Степлфорд славился неумеренной страстью к увядающим блондинкам за 40. Все в леди Степлфорд казалось мягким, от пушистых светлых волос до целого вороха лент и кружев. Вероятно, когда-то она была сказочно прекрасна, но сейчас искра юности и красоты уже угасла в ней. В пронзительных синих глазах я видела тень безысходности, осознание полного поражения в борьбе с возрастом. В отличие от моей матери, которая красотой никогда не блистала, и потому и нечего было терять, леди Степлфорд с глупым отчаянием пыталась удержать свою молодость и французский шарм. «Да, мэм», — ответила я, убеждая себя, что безобразием она считает наличие трупа, а не то, что мне удалось его найти. «У нас ничего подобного не случалось с тех пор, как я стала хозяйкой Степлфорд-Холла. Это очень печальное происшествие, миледи. А, собственно, что ты делала в библиотеке, девушка?» «Вытирала ковер, миледи. Вытирала? Он что, был мокрый?» Ледяной взгляд сапфировых глаз пробежался по моей одежде. «По дороге в Степлфорд-Холл я попала под дождь, миледи». «И ты решила обсушиться, повалявшись на моем персидском ковре в библиотеке?» Теперь то, что покрывало пол библиотеки, походило на персидские ковры не больше, чем половичок у входа в наш с матушкой бывший дом. Но я благоразумно решила не сообщать об этом. «Нет, миледи, миссис Уилсон изволила пригласить меня в библиотеку на собеседование», сказала я и выдержала еще один ледяной тяжелый взгляд. «А с одежды натекло». «Натекло?» Леди повторила это с таким возмущением, будто я призналась краже столового серебра. «Мне очень-очень жаль, миледи. На дворе гроза, и я вымокла насквозь, пока шла по аллее». «Шла по аллее? Ты что, просто проходила мимо и решила заглянуть в дом побеседовать с моей экономкой?» «Конечно нет, миледи. Я получила письмо с извещением о приеме на работу». «Как тебя зовут?» «Эфимия. Сент-Джон, мэм». «Какое нелепое имя для служанки! Рекомендую тебе сменить его, когда будешь искать работу!» Прозвучало это очень нехорошо, поэтому я постаралась изобразить смиренность и раскаяние. «Я от всей души надеялась получить работу здесь, миледи!» «Девушка, у тебя не только смехотворное имя, которое кому-нибудь может показаться фальшивым, но ты, ко всему прочему, нашла труп в моей библиотеке!» «Он был в коридоре для прислуги, мэм», — уточнила я. «Что это за чушь?» Племянник моего мужа никогда бы не зашел на территорию слуг. Леди даже порозовела от негодования. Со слов Холдсворта я поняла, что труп лежит на моем персидском ковре. Но он... Ты что, собираешься со мной спорить? Разговор с леди Степлфорд все больше походил на какую-то причудливую игру в шахматы, которой фигуры меняли расположение, повинуясь ее прихоти. Я прекрасно понимала, что хозяйка дома огорчена и, может быть, даже напугана смертью своего родственника. Поэтому она сердится, и ей нужно на ком-нибудь сорвать свою злость. К сожалению, я как раз подвернулась под руку. Так что в этой игре без правил стояла на кону не только моя гордость, но и перспектива долгой дороги домой в непогоду. Я сделала Книксин. «Ни в коем случае, мадам! Вы совершенно правы. Должно быть, это убийца положил труп в коридоре для прислуги». «Убийца? Мы с мисс Ричендой перетащили покойного в библиотеку». Леди Степлфорд откинулась на спинку кресла с таким видом, будто намеревалась лишиться чувств. Откуда-то из-под пышных юбок появился старомодный веер, и она принялась вяло им обмахиваться, одновременно указав мне на графин с водой, стоявший на журнальном столике рядом с креслом. Я намек поняла и, налив воды в стакан, протянула его хозяйке, не забыв сделать еще один книксин. Длинные, покрытые алым лаком ногти царапнули мой указательный палец. Леди Степлфорд с большим усилием сделала пару глотков и вернула стакан мне таким резким жестом, что остатки воды едва не расплескались. Еще немного, и я вымокла бы еще больше, если это, конечно, в принципе было возможно. «Правильно ли я поняла?» — начала она прерывающимся голосом. «Что ты уговорила мою падчерицу помочь тебе переместить труп? Ты взяла покойного племянника моего мужа и отнесла его в библиотеку? Мы отволокли его, миледи», — сообщила я, сокрушаясь о том, что отец научил меня всегда говорить правду. «Отволокли? Да, взяли за ноги. Она за правую, я за левую, и отволокли». Веер запорхал быстрее, поэтому я предусмотрительно подлила в стакан воды. Намахавшись веером и опустошив стакан до дна, леди Степлфорд пробормотала. «Эта девица совершенно неуправляема». И вот тут во мне затеплился огонек надежды. Она определенно имела в виду Риченду. Так что я затаила дыхание и ждала решения своей участи. «Не думай, что я тебя простила, девушка. Однако никто не назовет меня несправедливой». «Уверена, никому это и в страшном сне не приснится, миледи». Но она меня не услышала и продолжала. «Из крестьянского милосердия я распоряжусь накормить тебя остатками еды перед тем, как ты покинешь поместье». «Покину?» — вырвалось у меня. «В этот поздний час, в грозу? Ну и что? Дождик еще никому не навредил». «Дождик», — чуть слышно повторила я, и уже собиралась исправить представление леди Степлфорд о христианском милосердии, но в тот момент у меня за спиной открылась дверь. «Полиция, ваша светлость!» — объявил Холдсворт. Вошел невысокий коренастый человек с зеленоватым котелке и поношенным лоснящимся костюме. Наткнувшись по дороге на пару предметов мебели, он все же добрался до нас и заговорил. «Добрый вечер, миледи!» и разыскивал девушку, которая нашла труп, и мне сказали, что она беседует с вами. Леди Степлфорд указала на меня кивком. Я как раз велела ей убираться, восвояси. О, я бы не рекомендовал отсылать ее из поместья, миледи. Это, прошу прощения, будет выглядеть подозрительно. И в любом случае инспектор захочет ее допросить. Пусть лучше девушка побудет здесь, пока расследование не закончится. Кто знает, что она за птица, поймите меня правильно. Леди взглянула на меня с откровенной неприязнью, но перспектива долгой прогулки под проливным дождем явно откладывалась. И это уже было хорошо. Я одарила своего спасителя лучезарной улыбкой.